крошкам ветер, облетевший тополь, серебристый светел, дальний плач тальянки, голос одинокий и такой родимый, и такой далекий, да. Такой далекий. Что вам еще? Я же сказала не приходить сюда. Я хотела. Я сказала не приходить сюда. Послушайте, у человека инфаркт. Человеку нужен покой. Вот вы все ходите и ходите. Я вам русским языком сказала не шляться сюда. Но я хотела. Послушайте меня уже, наконец. Перестаньте шляться, не ходите вы, не позорьтесь. Вы же понимаете, что все из-за вас? А из-за кого? Вы же всю душу из него вынули. Этими... своими тряпками, сумками этими, женить бы этой. Уже на квартиру, уже на дом губу раскатали, да? Поженились бы, а через недельку бы и помер бы наш папашка от неизвестного отравления. А ваша дочка фельдшеристка что-нибудь красивое бы и написала в свидетельстве, и все. И шитое-крытое, и концы в воду. И не говорите мне, что это неправда. Это неправда, это неправда. Вы меня совсем не знаете. Да я очень хорошо знаю эту жизнь. Я с вами по-хорошему хотела. Но вы, видимо, по-хорошему не понимаете, да? Чё ты сидишь тут, а? Виктор, что ты молчишь? Ну-ка пошла отсюда! Пошла отсюда, сказал фашист! Иди отсюда! Изабелла! Что Изабелла? Что? Пойдем, Элечка. Хорошая моя, красавица ты моя, все у тебя будет хорошо. Доля наша бабская такая терпеть. Пойдем ко мне в гости. Чаю напьемся, на Малахова поглядим. А хочешь, дерябнем с тобой, а? Элечка, да пошли отсюда, пошли! Что же ты так расклеилась-то? Сердце обрывается на тебя смотреть. Ну, мы же с тобой женщины-то еще ого-го, но не молодые. Ну и что? Да Таечка у нас, вон, бабулька совсем, все у нее болит. А мы-то с тобой бегаем же еще помаленьку-то, а? Эля, ты ко мне на хор-то приходи. Мне плохо без тебя. Ты же у нас лучше всех поешь. Правда, правда. Ты как только затянешь, а мне уже плакать хочется. Элечка. За окном черемуха колышется. Осыпая лепестки свои, за рекой знакомый голос слышится. Да поют всю ночку сало. Знакомый голос слышится. да поют всю ночку соловьи. Чуть упустишь больше.